Глава 13. В кабинете у него большая икона в дорогой ризе, на особом возвышении, и трехсоставная лампада в три огня горит. Сакен прежде всего подошел к иконе и перекрестился, и поклонился в землю, а потом обернулся ко мне и говорит: «Ваш полковой командир за вас заступается. Он вас даже хвалит. Говорит, что вы были хороший офицер, но я не могу, чтобы вас оставить на службе». Я отвечаю, что я об этом и не прошу. «Не просите? Почему же не просите?» «Я знаю, что это нельзя, и не прошу о невозможном. Вы горды?» «Никак нет». «Почему же вы так говорите о невозможном?» «Французский дух — гордость. У Бога все возможно». «Гордость». «Во мне нет гордости. Вздор. Я вижу. Все французская болезнь, своеволие. Хотите все по-своему сделать? Но вас я действительно оставить не могу. Надо мной тоже высшее начальство есть. Это ваша вольнодумная выходка может дойти до государя. Что это вам пришла за фантазия?» «Казак, говорю, по дурному примеру напился пьян до безумия и ударил меня без всякого сознания. А вы ему это простили?» «Да я не мог не простить». «На каком же основании?» «Так, по велению сердца». «Сердце. На службе прежде всего долг службы, а не сердце. Вы, по крайней мере, раскаиваетесь?» «Я не мог иначе». «Значит, даже и не каетесь?» «Нет». «И не жалеете?» «О нем я жалею, а о себе нет». «И еще бы во второй раз, пожалуй, простили». «Во второй раз, я думаю, даже легче будет». «Вот как! Вон как у нас! Солдат его по одной щеке ударил, а он еще и другую готов подставить». Я подумал: «Цыц, не смей этим шутить», и молча посмотрел на него с таким выражением. Он как бы смутился, но опять по-генеральски напетушился и задает: «А где же у вас гордость?» «Я сейчас имел честь вам доложить, что у меня нет гордости». «Вы дворянин?» «Я из дворян». «И что же? Благородное происхождение это обязывает? Дворянской гордости у вас тоже нет?» «Тоже нет». «Дворянин без всякой гордости?» Я молчал, а сам думал: «Ну да, да, дворянин и без всякой гордости. Ну что же ты со мной поделаешь?» А он не отстает и говорит: «Что же вы молчите? Я вас спрашиваю об этой, о благородной гордости». Я опять промолчал, но он еще повторяет: «Я вас спрашиваю о благородной гордости, которая возвышает человека. Сирах велел: пищись об имени своем». Книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», глава 41, стих 15. Тогда я чувствую себя уже как бы отставным и потому человеком свободным, ответил, что я ни про какую благородную гордость ничего в Евангелии не встречал, а читал про одну только гордость сатаны, которая противна Богу. Сакен вдруг отступил и говорит: «Перекреститесь. Слышите? Я вам приказываю сейчас же. Перекреститесь». Я перекрестился. «Еще раз». Я опять перекрестился. «И еще раз, до трех раз». Я и в третий раз перекрестился. Тогда он подошел ко мне и сам меня перекрестил и прошептал: «Не надо про сатану. Вы ведь православный». «Православный». «За вас восприемники укупили, отреклись от сатаны и от гордыни, и от всех дел его, и на него плюнули. Он бунтовщик и отец лжи. Плюньте сейчас». Я плюнул. «И еще?» Я еще плюнул. «Хорошенько, до трех раз на него плюньте». Я плюнул, и Сакен сам плюнул и ногою растер. Всего сатану оплевали. Вот так. А теперь скажите того, что же вы будете с собою делать в отставке? Не знаю еще. У вас есть состояние? Нет, нехорошо. Родственники со связями есть? Тоже нет. Скверно. На кого же вы надеетесь? Не на князей и не на сынов человеческих. Воробей не пропадает у Бога, и я не пропаду. Ого, вы, однако, начитаны. Хотите в монахи? Никак нет, не хочу. Отчего? Я могу написать Иннокентию. Я не чувствую призвания в монахи. Что же вы хотите? Я хочу только того, чтобы вы не думали, что я умолчал о полученном мною ударе из-за того, чтобы остаться на службе. Я это сделал просто. Спасти свою душу. Понимаю вас, понимаю. Я вам потому и говорю, идите в монахи. Нет, я в монахи не могу. И спасать свою душу не думала, просто я пожалел другого человека, чтобы его не били на смерть палками. Наказание бывает человеку в пользу. Любяй наказует, вы не дочитали. А впрочем, мне вас все-таки жалко. Вы пострадали. Хотите в комиссариатскую комиссию? Комиссариатская комиссия, интендантская служба. Нет, благодарю покорно. Это отчего? Я не знаю права, как вам об этом правдивее доложить. Я туда не способен. Ну, в провианты тоже не гожусь. Ну, в цейхвартеры. Там, случается, бывают люди и честные. Цейхвартер, интендант, каптенармус. Так он меня этим своим разговором отяготил, что я просто будто замагнетизировался и спать хочу до самой невозможности. А Сакен стоит передо мною и мерно в такт головою покачивает и, загиная одной рукою пальцы другой руки, вычисляет. В Писании начитан, благородной гордости не имеет, по лицу бит, в комиссариат не хочет, в провианский не хочет и в монахи не хочет. Но я, кажется, понял вас, почему вы не хотите в монахи. Вы влюблены. А мне только спать хочется. Никак нет, говорю, я ни в кого не влюблен. Жениться не намерены? Нет. Отчего? У меня слабый характер. Это видно, это сразу видно. Но что же вы застенчивы? Вы боитесь женщин, да? Некоторых боюсь. И хорошо делаете. Женщины суетны и есть очень злые. Но ведь не все женщины злы и не все обманывают. Я сам боюсь быть обманщиком. То есть как? Для чего? Я не надеюсь сделать женщину счастливой. Почему? Боитесь несходства характеров? Да, говорю. Женщина может не одобрять то, что я считаю за хорошее, и наоборот. А вы ей докажите? Доказать все можно. Но от этого выходят только споры, и человек делается хуже, а не лучше. А вы и споров не любите? Терпеть не могу. Так ступайте же, мой милый, в монахи. Что же вам такое? Ведь вам в монахах отлично будет с вашим настроением. Не думаю. Почему? Почему не думаете-то? Почему? Призвания нет. А вот вы и ошибаетесь. Прощать обиды, безбрачная жизнь – это и есть монастырское призвание. А дальше? Что же еще остается труднее? Мясо не есть. Этого, что ли, вы боитесь? Но ведь это не так строго. Я мясо совсем никогда не ем. Зато у них прекрасные рыбы. Я и рыбы не ем. Как? И рыб не едите? Отчего? Мне неприятно. Отчего же это может быть неприятно рыб есть? Должно быть, врожденная. Моя мать не ела тел убитых животных, и рыб тоже не ела. Как странно. Значит, вы так и едите одно грибное да зелень? Да, и молоко, и яйца. Мало ли еще что можно есть. Ну так вы и сами себя не знаете. Вы природный монах. Вам даже схиму дадут. Очень рад, очень рад. Я вам сейчас дам письмо к Иннокентию. Да я, ваше сиятельство, не пойду в монахи. Нет, пойдете. Таких, которые и рыб не едят, очень мало. Вы схимник. Я сейчас напишу. Не извольте писать. Я в монастырь жить не пойду. Я желаю есть свой трудовой хлеб в поте своего лица. Глава 14. Сакен наморщился. Это, говорит, вы в Библии начитались. А вы Библии-то не читайте. Это англичанам идет. Они недоверки и кривотолки. Библия опасна. Это мирская книга. Человек с аскетическим основанием должен ее избегать. Фу ты, Господи, думаю, что же это за мучитель такой? И говорю ему: ваше сиятельство, я уже вам доложил, во мне нет никаких аскетических оснований. Ничего, идите и без оснований. Основания после придут. Всего дороже, что у вас это врожденное. Не только мясо, а и рыбы не едите. Чего вам еще? Умолкаю. Решительно умолкаю и думаю только о том, когда же он меня от себя выпустит, чтобы я мог спать. А он возлагает мне руки на плечи, смотрит долго в глаза и говорит: «Милый друг, вы уже призваны, но только вам это еще непонятно». «Да», — отвечаю, — «непонятно». Чувствую, что мне теперь все равно, что я вот-вот сейчас тут же стоя усну, и потому инстинктивно ответил: «Непонятно». «Ну так помолимся», — говорит, — «вместе поусерднее вот перед этим ликом. Этот образ был со мною во Франции, в Персии и на Дунае. Много раз я перед ним упадал в недоумении, и когда вставал, мне было все ясно. Становитесь на ковре на колени и земной поклон. Я начинаю». Я стал на колени и поклонился, а он зачитал умиленным голосом: «Совет привечный открывает тебе». А дальше я уже ничего не слыхал, а только почудилось мне, что я как дошел лбом до ковра, так и пошел свайкой спускаться вниз куда-то все глубже, к самому центру земли. Чувствую, что-то не то, что нужно. Мне бы нужно куда-то легким пером вверх, а я иду свайкой вниз, туда, где, по словам Гёте, первообразы кипят, клокочет зиждящие силы, а потом и не помню уж ничего. Свайка – толстый гвоздь или шип с большой головкой для игры в свайку. Ее берут в кулак за гвоздь или хвост и броском втыкают в землю, попадая в кольцо, даль. Где, по словам Гёте, первообразы кипят, клокочет зиждящие силы. Как отметил Батюта, ошибка Лескова. Цитата взята из поэмы Алексея Толстого «Иоанн Дамаскин», где первообразы кипят, трепещут творческие силы. Возвращаюсь опять от центра к поверхности не скоро и ничего не узнаю. Трисоставная лампа горит, в окнах темно. Впереди меня на том же ковре какой-то генерал, клубочком свернувшись, спит. Что это такое за место? Заспал и запамятовал. Потихонечку поднимаюсь, сажусь и думаю: где я? Что это, генерал в самом деле или так кажется? Потрогал его — ничего, парной, теплый. И смотрю, и он просыпается, и шевелится. и тоже сел на ковре и на меня смотрит. Потом говорит: «Что вижу? Фигура?» Я отвечаю: «Так точно». Он перекрестился и мне велел: «Перекрестись». Я перекрестился. «Это мы с вами вместе были?» «Да-с». «Каково?» Я промолчал. «Какое блаженство!» Не понимаю, в чем дело, но, к счастью, он продолжает. «Видели, какая святыня? Где? В раю». «В раю? Нет, говорю, я в раю не был, ничего не видел». «Как не видел? Ведь мы вместе летали, туда, вверх». Я отвечаю, что я летать летал, но только не вверх, а вниз. «Как вниз?» «Точно так». «Вниз?» «Точно так». «Внизу ад?» «Не видал». «И ада не видал?» «Не видал». «Так какой же дурак тебя сюда пустил?» «Граф Остен-Сакен». «Это я, граф Остен-Сакен». «Теперь, говорю, вижу». «А до сих пор и этого не видал?» «Прошу прощения, говорю. Мне кажется, будто я спал». «Ты спал?» «Точно так». «Ну так пошел вон». «Слушаю, говорю. Но только здесь темно, я не знаю, как выйти». Сакен поднялся, сам открыл мне дверь и сам сказал: «Цум Тойфель! К черту!» Так мы с ним и простились. Хотя несколько сухо, но его ко мне милости этим не кончились. Глава 15. Я был совершенно спокоен, потому что знал, что мне всего дороже это моя воля, возможность жить по одному завету, а не по нескольким, не спорить, не подделываться и никому ничего не доказывать, если ему не явлено свыше. И я знал, где и как можно найти такую волю. Я не хотел решительно никаких служб, ни тех, где нужна благородная гордость, ни тех, где можно обходиться и без всякой гордости. Ни на какой службе человек сам собой быть не может. Он должен вперед не обещаться, а потом исполнять, как обещался. А я вижу, что я порченный, что я ничего обещать не могу. Да и не смею, и не должен, потому что суббота для человека, а не человек для субботы. Марк, глава 2, стих 27. Сердце сжалится, и я не могу обещания выдержать. Увижу страдания и не выстою, и изменю субботе. На службе надо иметь клятвенную твердость и уметь самого себя заговаривать, а у меня этого дарования нет. Мне надо что-нибудь самое простое. Перебирал, что есть самое простое, где не надо себя заговаривать, и решил, что лучше пахать землю. Но меня, однако, ждала еще награда и по службе. Перед самым моим выездом полковник объявляет мне: «Вы не без пользы для себя с Дмитрием Ерофеевичем повидались. Он тогда был с утра прекрасно намолившись, и еще с вами, кажется, молился». «Как же, — отвечаю, — мы молились. Вместе в блаженное селение парили. То есть, как это вам доложить? Да вы большой политик. Знаете, вы достигли, вы ему очень понравились. Он вам велел сказать, что особым путем вам пенсию выпросит». «Я говорю, пенсии не выслужил. Но уж теперь это расчислять поздно. Уж от него пошло представление, а ему не откажут». Вышла мне пенсия по 36 рублей в год, и я ее до сих пор по этому случаю получаю. Солдаты со мной тоже хорошо простились. «Ничего, — говорили, — мы, ваше благородие, вами довольны и не плачемся. Нам все равно, где служить. А вам бы, ваше благородие, мы желали, чтобы к нам в попы достигнуть и благословлять на поле сражения». Тоже доброжелатели. «А я вместо всего ихнего доброжелания вот эту господку купил». Господка — хозяйство. «Невелика господка, да добра». Може, и Катрі еще на ней буде с мужем господаровати. Бідна Катруся, я ее с матерью под тополями Подлинского сада нашел. Мать хотела ее на чужие руки кинуть, а сама какой-нибудь пани в мамки идти. А я вызверился, да и говорю ей: «Чи ты с самого рода така дурна, чи ты сумасшедшая? Що тобі таке поділось, щоб свою дитину покинути? А панські своїм молоком годувати? Нехай їх яка пані породила, та сама і годує. Так от Бога показано. А ти ходи впрости до мене, да пільнуй свою дитину». «Пільнуй» здесь пестуй. Она встала, подобрала Катрю в тряпочки и пішла, каже: «Піду, куди мене доля моя веде». Так вот и живем. И поле орем, и сием. А чего нема, то та не скучаем. Бо все люди просты. Мать сирота, дочка мала, а я битый офицер. Да еще без всякой благородной гордости. Тьфу, яка пропаща фигура. По моим сведениям, Фигура умер в конце 50-х или в самом начале 60-х годов. О нем я не встречал в литературе никаких упоминаний. 1889 год.